В толпе гостей, пришедших понемногу в себя, поднялся ропот. «Это какой-то разбойник», — шептали гости. «Смотрите, это в самом деле Гиксос. В нем бурлит еще проклятая кровь его дедов, опустошивших Египет. Такая драгоценная мебель, такая дорогая посуда, разбитый вдребезги». Один бунт рабочих, не получивших платы, причиняет больше вреда государству, чем стоят все эти богатства, — строго сказал Рамсес. «Святые слова! Надо записать их на памятниках», — раздались голоса в толпе гостей. «Бунт отрывает людей от работы и наполняет скорбью сердце царя. Недопустимо, чтобы рабочие по 2 месяца не получали жалования». Наместник с нескрываемым презрением посмотрел на изменчивых, как облака, придворных и строго обратился к намарху. «Поручаю твоему попечению этого замученного человека. Я уверен, что и волос не упадет с его головы. Я желаю завтра же увидеть весь отряд и проверить, верно ли то, что он здесь говорил». Сказав это, Рамсес вышел, оставив намарха и гостей в полной растерянности. На следующий день наследник, одеваясь с помощью Тутмоса, спросил его: «Пришли рабочие?» «Да, государь, они с рассвета ожидают твоих приказаний». «А этот Бакура с ними?» Тутмос поморщился и ответил: «Произошел странный случай. Достойнейший Софра приказал запереть его в пустом подвале своего дворца, и вот этот негодяй, страшнейший силач, выломал дверь в другой подвал, где стояло вино, опрокинул несколько ценнейших кувшинов и напился так, что...» «Что-что?» — спросил Рамсес. «Что умер». «И ты веришь?» — воскликнул он. «Что он умер от вина?» «Приходится верить. У меня нет доказательств, что его убили», — ответил Тутмос. «А я их поищу», — вскричал Рамсес. Он забегал по комнате, фыркая, как рассерженный львенок. Когда он успокоился, Тутмос сказал: «Не ищи, государь, вины там, где ее не видно. Ты даже свидетелей не найдешь. Если кто-нибудь действительно удушил этого рабочего по приказу намарха, он не признается. Сам покойник тоже ничего не скажет. Да, впрочем, какое значение могла бы иметь его жалоба на намарха? Тут ни один суд не согласится начать следствие». «А если я прикажу?» — спросил наместник. «Тогда они проведут следствие и докажут невиновность Софры. Тебе, государь, будет неловко, а все намархи, их родня и челядь станут твоими врагами». Царевич стоял посреди комнаты в раздумье. «Наконец», — проговорил Тутмос, «все как будто бы говорит за то, что несчастный Бакура был пьяница или сумасшедший, а главное — чужой. Разве настоящий и здравомыслящий египтянин, если бы ему даже год не платили жалования и задали еще большую трепку, решился ворваться во дворец намарха и с такими воплями звать наследника?»